кораллового клуба, который мы вам рекомендуем для того, чтобы вы использовали в своих методиках. Итак, продукт номер один какой? Вода. Продукт номер один – вода, товарищи. Запомните, человек, который сидит только на воде, даже не принимая ни одного нашего другого продукта, уже будет худеть. 1,5 литра в горячем виде, в теплом, в прохладном, в любом, между едой, во время еды, кислую воду обязательно, ни в коем случае нельзя пить щелочную воду во время еды, а во время еды пища должна перевариваться, то есть с лимоном, пожалуйста, с брусникой, с клюквой, с чем хотите, но во время еды это должно быть кислое. Речь не идет об ощелачивании, речь идет о балансе, о кислотно-щелочном балансе. Продукт номер два. Говорите. Для похудания, товарищи, для лишнего веса. Коловада. Продукт номер два – это коловада. Причем, если вода – это нарушение, убирает нарушение метаболизма, то коловада – это очистительная процедура. И все-таки, чтобы стронуть свой обмен веществ, нужна очистка. Поэтому мы здесь не расходимся ни с кем, мы просто чистимся более профессионально. На третьем месте стоит Lux Max. Это мини-коловада. Я сейчас вам даю иерархию. Значит, на четвертом месте стоит волокна, проволокно. Это пищевые волокна, которые адсорбируют на себя и жиры, и, так сказать, непереваренную пищу, и ненужные метаболиты в кишечнике, все это мягко выходит. Это идет очистительный вариант. Вы обратите внимание, здесь нет препаратов, снижающих аппетит, здесь нет ничего такого, чтобы могло нарушить как-то центр голода, центр жажды, здесь все идет мягко и спокойно. Дальше, безусловно, очень важным является препарат люцерна, продукт. Значит, это клетчатка, это белковые, это аминокислотные компоненты. И в любом случае, это низкокалорийное питание. Следующее, стоит наша зеленка. То есть мы сейчас переходим уже к низкокалорийному питанию этой части. Это фитоэнергия. Значит, я сейчас не говорю, что это все надо одновременно принимать. Я вам просто даю коллекцию наших продуктов, которые вы можете использовать в программах снижения веса. Понятно, да? Это не значит, что одному человеку все это надо назначать. Фитоэнергия. Значит, дальше. У нас есть низкокалорийные коктейли. Низкокалорийные коктейли, которые не содержат кофеина, которые не содержат стимуляторов, психостимуляторов и не содержат никаких вредных веществ. Они просто содержат низкое количество калорий. Но они содержат необходимые вещества для нашего функционирования. Дальше у нас идет продукт BioShake. Что он содержит? Он содержит 7 незаменимых аминокислот, и одна разветвленная, 8 по сути дела, и пиколинат хрома, вот про который я говорила, и 2 травы, снижающих аппетит. Но я не могу сказать, что от биошейфа вы броситесь резко худеть. Если вы ничего не измените в диете, вы худеть сильно не будете, потому что белки, они есть белки, это аминокислоты, и это надо реально понимать. Следующий наш продукт – Эндурамакс. Он тоже содержит пиколинат хрома, содержит водоросли, содержит полезные компоненты клетчатки для того, чтобы можно было на программах голодания не терять жизненный тонус. Омега-3,60 обязательно. Полиненасыщенные жирные кислоты. Для чего они нужны? Как только вы сядете на диету, уберете жир, уберете какие-то, так сказать, полезные эссенциальные вещества, автоматически посыпется энергетика, просто автоматически. И чтобы защитить мозг, печень, молочные железы, поджелудочную, гипофиз, гипоталямус, обязательно нужны вот эти вот жирные кислоты, натуральные, эссенциальные, которые встроятся сразу в ваш обмен. Альфа-линоленовая кислота, которая там содержится в омеге-3,60, является достаточно мощным средством для коррекции вот этого жирового метаболизма. Q10. Значит, Q10 это фермент убихинон. Мок Ван Гол был такой исследователь в Бельгии, он и сейчас есть. Обнаружил, исследуя несколько тысяч людей, страдающих избыточным весом, что у них у всех был дефицит коэнзима Q10. Это совершенно опытные такие данные, он просто не ожидал, случайно выявил. То есть у всех был дефицит. И поэтому коэнзим Q10, добавленный в программу, он вернет человеку энергию, он даст ему возможность меньше кушать, даст ему возможность давать более высокую, так сказать, показатель энергетики. Поэтому его надо всегда добавлять. И, безусловно, ферменты. То есть, либо ассимилятор, либо дигистейбл, либо папайя. Но это не значит, что вы должны съесть 3 килограмма и использовать ферменты. Вы поправитесь. А если вы съели чуть-чуть и использовали ферменты, или вы будете использовать ферменты натощак, у вас нормализуется ферментативный обмен, и вы начнете худеть. Вот из этой коллекции, я сейчас даже не говорю, поскольку принимать. Каждому, если вес 140 килограмм одна, то есть, если доз, вес 70 килограмм другая дозировка. Это сейчас не важно, вам надо принцип усвоить, да? Так вот, из этих продуктов мы выбираем. Обратите внимание здесь характеристики продуктов. Очищающие, низкокалорийные и энергетические. Все. Больше у нас ничего нет. У нас нет снижения аппетита. У нас нет блокировки перевода углеводов в жиров. У нас нет сжигателей жиров. Практически ни одного. И слава Богу. У нас нет тормозящих аппетит. Единственное, в биошейпе содержатся две травочки, которые чуть-чуть его притормаживают. Но жрать хочется вообще как из ружья. Поэтому тот, кто на биошейп сел, это не значит, что у него аппетит пропал. Аппетит как раз, так сказать, сохраняется, поэтому, видимо, две травки действуют не очень, так сказать, сильно, да? Но это, кстати, хорошо. То есть совершенно другая концепция. А теперь самое главное. Образ жизни. Образ жизни, который приведет вас через полгода приблизительно, в самом, так сказать, в печальном варианте, при унылом метаболизме, через год к нормальным результатам, образ жизни. То есть это путь, по которому мы должны пойти и получить свой результат. Причем этот путь можно пробовать всем практически, без ограничений, противопоказаний нет. Первая ступень, первый шаг этого пути. Психологическая ступень. Прямо конкретно записывайте. Первое, второе, третье, сколько вешать в граммах. Первое. Полный позитив. Прям пишите быстро, Ленка. Второе. Любить себя. Третье. Ага, сокращайте. Напишите жир, печень, акулы, сократите, потом кто это написал. В сокращенном варианте, да? Сокращайте, что приумели. Итак, любить себя, полный позитив. Никогда себя не ругать за то, что вы, так сказать, украли у себя лишний кусок. У себя, у родных, у близких не надо себя ругать. Потому что чем больше вы будете себя ругать, тем, так сказать, печальнее будет этот образ. Значит, дальше. Разобраться с мотивацией. Зачем вам нужно худеть? Четко обсуждается только написанное. Зачем? Хочу понравиться мужу, или хочу колени восстановить, или хочу там бегать быстро, или хочу нагибаться. Ну, то есть у вас должна быть мотивация. Если вам незачем, ну не найдете зачем ни одного, то вам незачем худеть тогда. Значит, вы просто дурью страдаете. Если найдете хоть 10 зачем, посмотрите, скажете, ничего себе, так точно надо худеть. И это вас подвигнет. Значит, дальше. Следующий пишите. Разобраться, почему едим. Конкретно написать. Сегодня я ел по поводу стресса. Вчера ел по поводу плохого настроения. Позавчера поругалась с мужем, объелась. Не полегчало, да? И так далее. Ребенок принес двойку. Я пошла и съела тортик, чтобы улучшить настроение. Пришли гости. То есть разобраться. И оказывается, что вы-то тут вообще ни при чем. Что виноваты вообще все окружающие, социум, там, сослуживцы на работе, подлые, которые вы не хотели кушать, а они вас вовлекают. Да? При этом они все худые, у них глисты, а вы полные. Просто так и все, мы что, подстали? То есть разберитесь, почему вы едите. Запишите договор с собой, обязательно. Без чувства голода не ем, решительно. Попытайтесь определить, когда у вас голод, а когда у вас аппетит. Это очень важно. Да. Дальше. Очень важно записывать все. Вести пищевой дневничок. Особенно, если начнете худеть, хотя бы в трех словах записывайте. Потому что если вы запишете, вы потом сможете осознать. Если вы не запишете, вы ничего не осознаете. Это то, что касается психологии. Делать себе подарки, следующее пишите. Обязательно. Если вы сбросили 2-3 килограмма, купите себе новую вещь. Лучше всего подарки делать именно вещи. Новую кофточку, новые штанишки, то есть, я не знаю, в зависимости от того, что у вас похудело. Грудь похудела, новый лифчик купите. Смотря что, смотря на это, что вы начнете худеть. Потому что, конечно, грудь не надо, чтобы худела, надо, чтобы живот худел. Поэтому живот, бедра, да, поэтому лучше всего все-таки джинсы. Штаны, джинсы, потому что пусть грудь будет 8 размера, там, а нижняя часть 46, это будет очень красиво. А у нас сейчас грудь 0 размера, а нижняя часть 56. Поэтому постарайтесь переориентироваться на другое. Вторая ступень. Итак, первую ступень прошли, с собой договорились. Себе пообещали четко, все, с завтрашнего дня оздоравливаюсь, худею. Хочу быть вот таким. Повесьте свою фотографию, помоложе, покрасили там. Время назад не идет, но тем не менее. Тем не менее, вы к себе привыкнете в том образе. Но ни в коем случае себя не ругать. Любить себя надо в любом образе. Просто надо к этому стремиться. Вторая ступень. Всегда стандартная еда. Советы по поводу еды. Первое. Питаться дробно. 5-6 раз в день. Второе. Никогда не съедать больше, чем можете взять в руки и унести, то есть не более килограмма в день. Считать, чтобы суммарная пища не была более килограмма. Я имею в виду в сухом остатке. Третье. Кушать медленно. Очень медленно. Следующий совет. Засекать 20 минут. Прямо конкретно, тупо. 20 минут. Пришли в ресторан, заказали салат, отложили на часах 20 минут. И говорите официанту, я через 20 минут сделаю заказ горячего и десерта. Через 20 минут, ровно, спрашиваете себя, так я хочу горячий десерт. Вам организм говорит, нет, ты уже сыт. Официант подходит, говорит, извините, я уже сыт. Это будет 100%. А потом пойдет дальше. Порция на двоих, порция на троих. А потом вы дойдете до того, что пришли в шестером в ресторан. Взяли один салат, 3 кусочка хлеба и по стакану чая. И сидели там, веселились целый день. Никто вас не выгонит, потому что вы салат уже взяли. Запомните, 20 минут контрольное время выстрела. Вот просто права не имеете заказывать раньше. Потому что если официант пришел и вы заказали, то вы ему вперед закажете то, что вы никогда не можете съесть. Всегда жалко, ну что набрался, что нажрался, зачем ел, деньги потратил. И в голове так вот ложки нашлись, а осадок остался, да? Поэтому 20 минут засеките. Ровно через 20 минут поступает сигнал из мозга. Все, достаточно. Если вы успели все съесть за 20 минут, то извините уже. Значит, вы быстро ели, как собака, не жуя, не проглатывая ничего. Собака вообще не жует, она глотает, поэтому ей 20 минут ждать не надо. Дальше. Запишите очень хорошую вещь. Еду надо пить. Еду надо пить. Пить. Ее надо разжевывать до такого состояния, чтобы она была жидкая. И сразу же тут же запишите, а воду надо есть. То есть пить ее надо настолько медленно, чтобы она успевала всасываться чуть ли не в ротовой полости. То есть если вы всего две вещи сделаете, еду будете пить, а воду будете есть, это даосский такой механизм, то у вас уже начнет все налаживаться. Следующее. Возьмите себе за привычку не более 60 градусов. Что вам для этого надо будет? Либо кастрюля-цептор, либо 3 рассекателя за 6 рублей, либо крышечка от кастрюльки с болваночкой, которая дает датчик. Научитесь кашу, борщ, все это готовить до температуры. Контрольная температура 60 градусов. Вы съедите температуры, контрольное приготовление пищи. все аминокислоты на местах, все витамины сохраняются. То есть не перескакивайте через эту температуру. В печке, в тандыре, в гастролицептор, там, в термомиксе, просто на рассекателях. Вы температуру эту должны держать. Можете одну булечку сделать, вот, так чтобы с краешку где-то. Либо ставьте кастрюлю на край конфорки. Если вы переварили, все, можете не есть, там уже все разрушено. Ну, кипеть приставь. Нет, кипеть не надо. Вот все, в том-то все, вся изучу кипеть не надо. В русской печке ничего никогда не кипит. То есть там все, там каша совершенно другая. Вот на чем церковь основывалась, да? Толстое дно и вот эта вот крышечка с болваночкой. И датчик 60 градусов. Человек пробует, там была презентация, он пробует, говорит, мама дорогая, суп какой вкусный. И покупает кастрюлю вместе с набором за 2000 долларов. Из-за того, что он попробовал, как вкусно. Товарищи, мы с вами взрослые люди, толстое дно, толстая кастрюля, чугунок и 60 градусов. Все. Дальше делаем. Завтрак. 25% от всей калорийности. Завтрак 25%. Четверть вы должны съедать за завтраком. Дальше. Завтрак с 7 до 9 утра, не позже. Следующее. Ужин до 18 часов. Это непросто, на самом деле. Любые ухищрения на это пойдут. Запомните, после 6 часов уровень эстрогена настолько высок, что жир укладывается просто штабелями в самые ненужные места. Для всех. Ну, кстати, к счастью, для всех. Потому что если бы они опять там были в привилегированном положении. На ужин вы можете любой брать процент от нормы. То есть 75% распределяется между обедом и ужином. Можно 50 на 50 сделать, но не позже 6 часов. Если вам это удастся, вы уже вообще без всяких диет похудеете. Если вы не будете ужинать, вы реально похудеете без всяких диет. Но это самая трудная позиция. Вот если еще там воду пить, это все можно, это легко, да? То ну, просто не ужинать после 8 часов, после 6, это просто, ну это супер сложно. Потому что мы домой проходим после 8. Значит, у вас ужин должен быть, ну где-то там уйти, наверное. Но, безусловно, при рабочем дне вот это то, что вы выполните, ну, 80% народу не сможет. Опять, смотрите пункт 1, у кого мотивация велика. Значит, дальше. Постное мясо на ночь, кусок. Постное мясо на ночь. Приблизительно 50-100 грамм. Меньше даже, 75, вот 50-75. Абсолютно не соленое. Всю ночь организм будет его переваривать с использованием жира. Американцы установили просто потрясающий механизм. Космос. Если съедаешь кусок постного мяса, не жирного, не соленого, то всю ночь организм его переваривает. И на это тратит именно жир. Можете до 18, тот, кто не удержался, ну вот не удержался, в 10 часов подскочил к холодильнику, пока никого не было. Да, вам без разницы или что съесть, товарищи? Ну без разницы, правильно? Поэтому не жареную картошку, а кусок постного мяса. Еще запишите одну очень важную вещь. Сахар пить нельзя. Пить нельзя, ни в коем случае. Напишите, сахар пить запрещено. Сахар можно только есть. Хотите сахара? Высуньте язык, положите на него сахар и засуньте язык назад. И кушайте его, прожуйте, прососите, да. Но пить его в воде растворять нельзя. Если вы будете сахар на язык в прикуску, а потом перейдете в приглядку, вы снизите огромное количество калорий, просто потрясающе. Все равно от этого сахара ничего толку не будет. И соль. Лучше на хлеб, на черную горбушку, чуть-чуть растительного маслица и чесночка. То есть не досаливайте продукты. Лучше съешьте эту соль на черной горбушке хлеба. Вот это два совершенно потрясающих рецепта. Сахар в рот и соль, так сказать, на хлеб. Потому что если вы посолили что-нибудь, вы этого что-нибудь, салата, съедите море. А если вы салат не посолили, к примеру, вы съедите его уже чуть-чуть. Точно так же, как со всеми остальными овощами, фруктами и так далее. По поводу еды все. Третий шаг – вода. Исключить все напитки, кроме чашечка маленькая кофе, маленькая, максимум 50 грамм. 100% натуральный, запомните, без сахара. Тот, кто пьет кофе с сахаром, не мудрите, вы кофе не любите. Вы любите сахар, вы любите молоко, ощелачиваетесь, поэтому любите кофе, не придуряйтесь. Пейте кофе без сахара. Для тех, кому сорт кофе не подходит, найдите сорт кофе, который не горький. Ну, то есть поэкспериментируйте. Если вы хотите взбодриться, бодритесь. Не надо в этот момент закисляться. Цикорий, пожалуйста, про цикорий мы уже рассказывали, туда не возвращаюсь. Кофе пьется только без молока. Если вы пьете кофе с молоком, значит вы закислены и ощелачиваетесь. Это самый простой путь разрушить свой организм. Кофе с молоком. С лимоном, пожалуйста. Дальше, утром выпивать. Правильно сказал Александр Владимирович. Минимум стакан горячий. Кто не любит горячую, прохладной, комнатной температуры. Максимум пол-литра. Горячей воды, абсолютно чистой, кипяченой, из бутылки, желательно кипяченой, да? Лучше с добавлением кораллового кальция. Залпом? Нет, не залпом, медленно, смакуя в течение, то есть вы встали, а если вам эту воду подадут в постель, ну, конечно, в чашку, да? Не просто в постель, то вы будете этим людям очень благодарны. Вот у меня проблема, я все время переезжаю, мне некому с утра воды, блин, в стакан подать. Что вообще за жизнь такая пошла? А сама утром я не встаю. Хотя когда Галия до новой приезжает, она первое, что мне несет, стакан воды. Прямо в кровать. Представляете? То есть я счастлива, благодарна, потому что в другой день я вскочила и побежала. И мне уже некогда пить воду, потому что уже надо завтракать. И тоже ловишь себя практически за шкирку, что воду не выпили. Вот. И бежишь назад, значит, и все это. А микрогид лимон? Вы добавили туда коралл, она стала живая вода. А лимон можно добавить? Ну, утром я бы сказала, не надо. Утром не надо. Лимон вы добавите, когда вы будете запивать, например, завтра. Потому что, пожалуйста, микрогидрин, гидроцель, коралловая вода. Утром вода должна быть абсолютно щелочная. Абсолютно щелочная. Так у вас написано в книжке, что если добавить лимон, он мочит. Значит, лимон, он делает отрицательный заряд. И на первых порах 10-15 минут дает щелочную реакцию. Но там много кислот, и через 15 минут он уже полная кислота. То есть там за счет энергии есть немножечко щелочной. Кислород. Ну, можно, конечно. Выжить, выпить. Можно. Но если вы выпьете с утра лимон, вам захочется кушать, как из ружья просто. Поэтому лучше выпейте коралл. Четвертая ступень. Проведите антипаразитарку. Я бы советовала людям, которые страдают вирусными заболеваниями, и которые имеют, ну, вдруг у них вирус 75, аденовирус. Ну, мы не можем этого понять. Но если у вас плюс к этому герпес, папилломавирус и так далее, и так далее, и так далее, тут не вопрос антиглистный, мы сейчас про другое. Антивирусная программа. Серебро, кора, эхинацея и кошачий коготь. Месяц, полтора, два. Сейчас у нас замечено массовое отпадение родинок и папиллом на коре муравьиного дерева. То есть люди лечат внутренние заболевания, кто грипп, кто суставы. И у всех, так сказать, родинки проходят. Вот у меня недавно тут вот моя дистрибьютор и тетечка, у нее две родинки ушло, причем большие на лице. Я говорю, Оля, ты зафотографировала? Она говорит, нет. Я говорю, а как мы потом будем доказывать, что у тебя были родинки? Вот сейчас пока вот она еще есть вот там, вот нужно ее посмотреть, родинки, потому что через год ее не будет уже. Шикарные две родинки такие вот, просто коричневые. То есть это счастье, если у вас подпадают все родинки против противовирусных программ. А вот дальше идет, товарищи, дальше. Калавада, системная очистка. Вот, пятая ступень. Тот, кто ни еду, ни воду, ни психологию, ни антипаразитарную программу не делал, можно, конечно, сразу к калаваде прыгнуть, но потом вернетесь сюда. Лучше идите пошагово. После калавады используйте ферменты. Запишите, вместо еды, то есть натощак, ассимилятор натощак в воде, папайю натощак. Просто съели, вот идете на работу, съели три таблеточки папайи. Ну, в смысле, по одной три раза. Не надо это во время еды делать. Во время еды ферменты расщепляют еду. А между едой ферменты расщепляют залежалые остатки, которые у вас в 12-перстной кишке и так далее, и так далее. То есть калавада не переварит стенки кишечника, это невозможно. Но она просочится. Просочится в кровь, и там начнет улучшать, расщеплять вот эти вот белковые компоненты, белково-липидные комплексы, которые слепляют нашу кровь. И можно на ночь. А дальше все очень просто. Клеточное питание. Если вы уже разобрались с диетой, вот дефектная ведомость, мы с вами написали, что не нужно и что можно, да? Открыли там табличку, посмотрели. А вот клеточное питание – это поддержка щитовидной железе. Раз. Йод, то есть это кел, поддержка клеткам, селен, Поддержка тестостерона и женским гормоном, цинк. Q10, поддержка ферментом. Поддержка серп, золото. Йод, цинк, селен, Q10 и золото. Коллоидное золото, да? Потому что коллоидное золото очень хорошо и на стрессе действует, и на обмен веществ. А дальше любимое ваше занятие – движение. Просто вот, ну просто залюбуешься, танцуйте. Что хотите, приседайте, двигаться надо. Шевелите пальцами там в обуви, ну что хотите, делайте. Поднимайтесь на стуле на ягодичных мышцах, вот ну что хотите, делайте. Хоть хотите, разгибайте, сгибайтесь, но движение необходимо. Без этого вы не похудеете никогда. То есть двигаться, двигаться, потихонечку разгонять обмен веществ. Разобрались с вредными привычками. Написали 50 полезных привычек, которые снизят вес. Пофантазировали. Не напишите, я догоню вас где-то на полпути, напишу, потому что следующий выпуск тестов будет уже полностью в несокращенном варианте. Да? И хотя бы 20 вредных привычек убрали. Отказались от медикаментов, гормонов, противозачаточных. Я сейчас не имею в виду гормоны щитовидной железы, которые вам назначил врач, там, или какие-то при искусственных почках что-нибудь, да? Я сейчас говорю просто противозачаточные гормоны. Отказались от салицилатов, это от той группы продуктов, медикаментов, которые, я сказала, чтобы они конкретно повышают вес. Разобрались с биоэнергетикой. Научились вставать в 6 часов утра. И постарались ложиться бы немножечко, ну хотя бы в 22 часа, ну хотя бы недельку попробуйте. Вы 6 часа, ну опять скажете, это нереально, да? Вот как скажете, но я однажды встала в 5 часов утра, до 8 часов все переделала. Что вы думаете, я сделала дальше? Легла спать опять. Думаю, елки-палки, все сделала. А потом уже встала в 10, все в порядке. Уже времени нет, уже надо бежать. Поэтому утром время идет по-другому. Тот, кто за рулем ездит и выезжает в 5 часов утра, он знает. Он 200 километров проходит за 2 часа. А после обеда он эти 200 километров проходит, даже если дорога пустая, за 3 часа и так далее. То есть это проверено уже многократно. И последнее, самое последнее. Что самое последнее, как думаете? А? Нет, ну время, да, время остановится 100%. Давайте придумайте оригинальный ход какой-нибудь. Как сохранить? Последнее. Посмотрели результат. Например, начали 100 килограмм. Через 3 месяца уже 90 килограмм. Через 6 месяцев уже 80 килограмм. Осознали этот результат. Почивать на лаврах. Да, почивать на лаврах. Если вы не отследили результат, если вы себе не сделали подарок хороший, в виде дорогущего какого-нибудь, ну просто не знаю, манто, в который вы, если поправитесь на 8 килограмм, больше не влезете. И манто будет висеть. Манто, пальто, шортики, юбочка, купальник, да вообще что хотите. Купили себе дорогую вещь, хорошую. Сфотографировались обязательно до и после. Другому. И рассказали другому, конечно. И у вас как попрет? Дистрибьюторы, деньги, программы, заказы. Все будут спрашивать, а как вы? А почему вы? Написали об этом короткие заметки, поместились фотографии, сделали для себя инструмент. И просто надо рассказать об этом другому. Если вы добьетесь результата, вы будете нужны вообще все. Потому что человек, который сумел похудеть на 10, 15, 20, 30 килограмм, это просто человек, который должен делиться опытом со всеми теми, кто не может это сделать. Потому что он имеет уникальную информацию для тех, кому это жизненно необходимо. Потому что их лишний вес задают. Вот, собственно, и все. Но вот это все называется образ жизни. А как сказал Александр Владимирович, образ жизни – это образ мысли. Все. Поэтому порядок навели в голове и вперед.